Все боевые гении были по сути косяком рыб, которые плывут против течения, и некоторых из них оно сносит. Чем дольше они плывут, тем большее количество рыб покидают силы и их смывает. Те же, кому удается доплыть до конца, можно смело считать избранными. Им просто суждено было стать великими. Ячень и Сюйцзин были рыбами, плывущими в голове косяка, и расстояние между ними и ребятами все увеличивалось. Когда-нибудь они совсем потеряют их из виду. Хе! На скале завывал ветер. Сюйцзин, одета в белый халат, стояла под пронизывающими потоками. Она была полностью сосредоточена на тренировке. Конечно, с нерабочими руками кулачное искусство ей было пока заказано. Потому пока она сосредоточилась на искусстве полета и ногах. Кто знает, может, ее характер так сильно повлиял на выбор ею боевых искусств. Но каждая из техник обладала невероятной силой. Это сильно контрастировало с ее изящной тонкой фигуркой. Она была маленьким белым цветком, распустившимся в холодный морозный день среди льдов. Пронизывающий ветер разбивался о лезвие в клочья, а гора также начала крошиться. Тело Сюйцзин то ускорялось, то становилось практически неподвижным. Быстрое движение ассоциировало ее с падающей звездой, а медленное – с плывущей фигуркой оригами. Абсолютная координация и контроль над телом. Кья. Сила ее удара была как нож, врезающийся в основание. Хэррррр. Огромный валун отделился от монолитной скалы, и сторонним взором никогда бы нельзя было догадаться, что это было проделано с помощью одного удара. Прошло уже 2 месяца, а Ячень все еще не выходил. За это время в школе произошло много событий. Закончились соревнования на звание внутреннего ученика, в котором было обнаружено много подающих надежды. Вырос список центральных учеников. Теперь их было уже не 20, а 30 человек. И среди них 3 уже достигли царства скрытого Юаня. Причина, по которой все так стремительно развивалось, крылась еще и в Ци источника дракона. Но кровавая битва с Цзиньхуаном также внесла свою лепту в происходящее. Для каждого случившееся стало серьезной мотивацией для развития и роста. На ужасающем облачном пике, в секретной комнате, послышался медленный вздох Ячня. Выдох быстро превратился в Ци меча, которая разбилась о стену напротив. Я достиг 11 уровня заклинания меча зеленого лотоса. Даже быстрее, чем достигал 8-го. Согласно его подсчетам, он должен был достигнуть 11 царства только через полгода. Для боевых искусств царства Земли обычным делом было застопориться на 10 уровне, так как дальше идти было все тяжелее. Многие так на нем и оставались, а некоторые продвигались чуть дальше и застревали уже между 12 и 13 уровнями. На финальных царствах дело уже не только в количестве свободного времени, но также в упорстве и рвении. Иногда скачок может произойти и просто от секундной мысли. Как только Ячень понял, что достиг 11 царства, он сразу почувствовал в себе 6 ци зеленого лотоса, которые радостно забились у него в дантяне. Они полностью изменились. Миниатюрные розоватые ци меча были как рыбки, плавающие в зеленом океане ци. На их концах виднелись огоньки холодного света. Такое поразило даже Ячня. Он уже предвкушал, какая сила откроется ему при достижении 13 царства. Кья, совершив атаку пальцем, из него вырвалась ци меча зеленого лотоса, оставляя по себе крошечную борозду на полу, и насквозь пробила каменную колонну. Не издавая ни звука, на центральной колонне образовалась идеально ровная черная линия. Если бы не последняя колонна, потолок бы обрушился. Какая острота! И эта ци еще даже не притронулась к колонне. Это был всего лишь ее аура. У Ячня даже дух перехватило. Раз ци меча зеленого лотоса такая могущественная уже на 11 царстве, что же будет потом? Неудивительно, что это боевое искусство разделили на 3 составляющих. Сейчас я нахожусь на пиковом уровне царства скрытого Юаня. Но с учетом того, что я изучаю заклинание зеленого лотоса, достигнуть продуцирования Чжэнь Юаня можно будет в любую секунду. Потому, мне нужно продолжать в том же духе, повышать уровень культивации. Только в этом случае можно будет надеяться на разительный прогресс в силе. Сделав еще один глубокий вдох, Ячень снова закрыл глаза и продолжил тренировку. Время шло, и прошло уже 4 месяца с того момента, как Ячень во второй раз ушел на закрытую тренировку. Школа Небесного Облака наконец покончила со всеми изменениями. Еще никогда они не были столь сплоченными. Изменения затронули всех, от учителей до учеников на всех уровнях. Много новых воинов пришли в школу из-за ее репутации и почувствовали эту сплоченность еще до того, как переступали ее порог. И это также было причиной для удивления и восхищения. В этот день некоторые из внешних учеников ушли тренироваться в тихие холмы, но вскоре поспешили обратно, истекая кровью. «Что случилось? Что с вами?» — остановил их один из внутренних учеников, нахмурившись. Задыхаясь, главный в команде произнес: «Все плохо. Звери в тихих холмах каким-то образом выросли. Есть даже такие, которых мы никогда не видели. Они в корне отличаются от обычных. Нас атаковали, как только мы переступили границу холмов, и девятеро из нас тут же полегли. Девятеро? Пойдемте, я отведу вас в главный дворец, и вы все в подробностях расскажете главе и учителям. Такое событие нельзя недооценивать». Тихие холмы всегда были местом для практики внешних учеников. Иногда даже внутренние ученики захаживали туда в поисках редких ингредиентов, но еще никогда там не умирало сразу 9 человек. Даже один или два человека в пару месяцев можно было считать редкостью. Группа внешних учеников достигла главного дворца и вкратце рассказала все, что видела. Ло Синли немного нахмурился и подумал про себя: тихие холмы не должны быть настолько опасными. В самой глубокой чаще обитали звери максимум 7 уровня. Странно, как глубокая чаща тихих холмов считалась запретным местом. Об этом знали все в школе Небесного облака. Но после случившегося тихие холмы станут в принципе запретным местом, а терять такой хороший плацдарм для тренировок ой как не хотелось. Главный учитель предположил: «Глава, я думаю, нам стоит посоветоваться с великим учителем». Ло Синли кивнул: «Собери всех и скажи им отправляться в тихих холмах. Мы проинформируем их, если что-то изменится». «Да, глава». Тем временем на хватающие облака горе облачный мечтатель, услышав распоряжение Ло Синли, переглянулся с громовым волком. «Братец Гром, присмотри в мое отсутствие за школой, а я посмотрю, что же там произошло. С тобой не нужно идти». «Нет, Ячень сейчас на закрытой тренировке, я не хотел бы его беспокоить, а школе нужна защита. Плюс я знаю тихие холмы как свои 5 пальцев. Если там что-то произошло, я это сразу замечу, и зверь 7-го ранга меня не остановит». «Хорошо, но будь осторожен». Громовой волк прекрасно знал о способностях облачного мечтателя к плиту. Может быть, он был не столь быстр, как волк по прямой линии, но намного сильнее в других аспектах. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 307. Глава 307. Полгода спустя, часть 3. На главной площади. После того, как большинство собралось, главный учитель вкратце рассказал им о случившемся в тихих холмах и наказал пока не ходить туда до соответствующих распоряжений. Что? 9 учеников умерли еще на подходе к тихим холмам и все в одну вылазку. Да что же такое творится? Тихие холмы расположены недалеко от школы Небесного облака. В этом году мы богаты на происшествия. Да чего бояться? Это же просто звери. Надеюсь, что глава соберет ополчение для зачистки. Я уже давно не участвовал в хоть какой-то передряге. Не стоит быть настолько самоуверенным. Один из зверей был опознан как корова с лицом демонического призрака, а другие еще бог знает кто. Кто-то говорит, что это какие-то ужасные звери 6 ранга, а кто-то дает им и 7. 2 зверя 7 ранга и правда звучит серьезно. Хорошо, что у нас есть целых 2 воина пикового уровня раннего царства достижения астрала и брат Е. Ох, забыл, великий учитель. Площадь гудела от разговоров как улей. Всем было любопытно узнать, что же такого там произошло. Хорошо, теперь можете расходиться по домам. Помните, без соответствующего распоряжения, заходить на территорию тихих холмов запрещено. Если вы после этого выживете, вас накажут по всей строгости школьных правил. Главный учитель качнул головой и прошел через толпу. Вжух. Именно в этот момент белая тень промелькнула над хватающей облака горой и исчезла в небе. Главный учитель четко это видел. Это был великий учитель облачный мечтатель. Великий учитель направился к тихим холмам. Интересно, что из этого получится. Прошел день. Облачный мечтатель вернулся со своей вылазки, но по его выражению было непонятно, какие вести он с собой принес. На хватающие облака горе громовой волк спросил: «Облачный мечтатель, все ли теперь в порядке на тихих холмах? Я сражался со зверем 7 ранга, коровой с лицом демонического призрака, и она была намного сильнее, чем та, с которой я сталкивался 10 лет назад. Хорошо, что это было не оно. В противном случае даже ты и я вместе были бы бесполезны. Ну разве что отбросили это. Облачный мечтатель снова уселся на каменную скамейку и прихлебнул чаю. Ты только что сражался с демонической коровой, что еще? Облачный мечтатель стал еще серьезнее. Может, мне это только показалось, но такое чувство, что тихие холмы накрывает какой-то черный туман. Думаю, в этом и кроется причина, что туда начали сбегаться звери со всей округи. К сожалению, понять, откуда он струится, я так и не смог. Думаю, для этого у меня слишком мало умения. Черный туман, говоришь? Странно. Громовой волк ненадолго задумался и вдруг сказал: «Пойду проверю. Может, мне удастся найти его источник». «Хорошо, тогда попробуем летать по очереди. Раз Ячень сейчас на закрытой тренировке, попробуем пока его в это не втягивать». Весь следующий месяц громовой волк с облачным мечтателем по очереди выходили в тихие холмы в поисках источника черного тумана. Но складывалось такое чувство, что он был просто везде, и определить, где именно его концентрация увеличивается, было крайне сложно. Они так и не смогли найти ничего конкретного. Вскоре они начали уже всерьез беспокоиться. Не так давно звери начали покидать территорию тихих холмов и стали нападать на близлежащие деревни и городки. Как средоточие воинов, школа небесного облака отвечала за их безопасность. Если у них нет возможности позаботиться о своих людях, то как они могут доказывать свою состоятельность? Помните, несмотря на то, что школа небесного облака входит в топ-5 лучших школ, нельзя недооценивать другие учреждения и учеников. Если кто-то нарушает правила, его просто вышвырнут. Слышите, на площади главной горы стоял обеспокоенный управляющий. Задание было пустяковое, зачистка волны зверей, но недооценивать его было нельзя. Они уже оповестили о случившемся другие школы и глав семей. Они хотели создать объединенную армию, чтобы увеличить уровень безопасности учеников и справиться с поставленным заданием. Поняли. После инцидента с Цзиньхуаном, никто уже не боялся какой-то там волны зверей. Все были скорее взволнованы, чем напуганы, и с нетерпением ждали начала. В мгновение ока пролетел еще один месяц. За это время дел у школы небесного облака было не в проворот. Звери с тихих холмов все прибывали и нападали на ближайшие поселки. Вся школа боролась с ними как могла, защищая гражданское население. Облачные мечтатели и громовой волк продолжали свои вылазки. К битве они не присоединились. Ситуация была не критичная, и их присутствие было необязательным. Скорее, сложившаяся ситуация была отличной практикой для учеников школы. Иногда было даже так, что зверей на всех просто не хватало. Увидев это, все более-менее успокоились. Они были рады, что все оставалось под контролем. Технически, настоящая волна зверей, даже маленькая, была достаточно напряженным. Каждое появление зверей вне тихих холмов стоило им жизни. А значит, должна быть какая-то причина, почему они покидают безопасное место и выходят к людским поселениям. В противном случае какой в этом смысл? Облачный мечтатель в это время находился в одном из городов близ тихих холмов и улыбался. Черный туман — явление, конечно, странное, но пока он не становится опасным, у них есть время, чтобы разобраться с ситуацией. Днем ужасный крик раздался с опушки тихих холмов. Небо потемнело от черных туч, таких густых, что даже солнца с небом было не видать. Демоническая корова. Нет, это какой-то другой зверь 7-ранга. Сердце замерло в груди облачного мечтателя. Ночь Жень Юань забурлила в жилах, предчувствуя битву. Скоро показалась 100-метровая черная змея. Ползла она очень быстро. Она была покрыта чешуей размером с ладонь, а с центра ее головы рос изогнутый рог. Над ним клубилась черная как ночь ци, которая только еще больше раззадоривала других зверей, выманивая их из тихих холмов. Черная ци, да это же небесная демоническая змея. Лицо облачного мечтателя потемнело. Защита у этого зверя была просто колоссальная. Ее никак нельзя было сравнивать с другими зверями того же уровня. Обычный зверь 6-ранга, к примеру, вертяной волк, не шел в сравнении с ужасающим зверем 6-ранга. Точно так же обычный зверь 7-ранга был намного слабее, чем ужасающий зверь 7-ранга. Потомок древнего демонического дракона позволял этой змее изрыгать черное пламя, которое было чем-то похоже на драконье дыхание, в случае, если она достигала 7 уровня. В этом пламени не могло выжить ничто. Огонь был настолько страшен, что даже воин пикового уровня среднего царства достижения астрала не мог чувствовать себя в безопасности перед лицом этого зверя. Этот зверь был самым страшным в своей весовой категории, не говоря уже о том, что она была потомком древнего семейства. Небесная демоническая змея подняла половину своего тела и плюнула огнем в облачного мечтателя. Огонь съедал все в округе, оставляя по себе лишь голую землю. Кья, сжигая Чжэнь Юань, облачный мечтатель достал из ножен свой меч и атаковал черный свет. О победе он даже не помышлял. Позади него был город с десятитысячным населением. Бум! Темный свет рассеялся, но и облачный мечтатель был вынужден отступить на 10 метров. Все это время зверь не сводил глаз со своего противника. Когда змея высовывала язык, из него выпускалась струйка дыма, которая сжигала воздух. Не могу поверить. В тихих холмах обитала небесная демоническая змея. Видать, она только достигла 7 уровня. В противном случае мы бы не смогли пропустить такого зверя и не знать о нем. Небесная демоническая змея рождалась зверем 5 уровня. В период взросления она достигала 6 и 7 при половом созревании. В самом расцвете сил, она превращалась в зверя 8 ранга. В отличие от обычных зверей, змея способна к развитию своих способностей, и чем взрослее она становилась, тем была более опасной и кровожадной. Я не смогу справиться с таким зверем в одиночку. А самопожертвование город не спасет, думаю, стоит позвать сюда громового волка. Учитывая срочность, облачный мечтатель начал медленно заманивать змею ближе к школе небесного облака. Таким образом громовой волк точно его заметит. А когда он прибудет, они смогут задержать ее. Кроме того, облачный мечтатель питал еще кое-какие надежды. Ячень был уже полгода как в уединении. Какого-то прогресса он уже должен был достичь, а втроем им, может быть, удастся убить этого зверя. Это был единственный вариант, потому побеспокоить Еченя стоило. Удар разверзающихся облаков. С такими мыслями облачный мечтатель громко закричал. Он влил Чжэнь Юань в свой меч и ударил. Бум! Во все стороны брызнула ци, но на туше змеи осталась лишь небольшая царапина. Облачный мечтатель тихо порадовался, что эта особь только недавно достигла 7 уровня и ее защита была все еще не столь нерушимой, а значит шансы на победу увеличивались. Змея со злобным шипением поползла к облачному мечтателю. Он еще раз атаковал и отвел змею еще дальше от города. За сотни миль можно было заметить, как человек дрался со змеей. Везде после них оставалось только разрушение. Скалы превращались в щебень, реки разбивались надвое. Тем не менее змея больше не плевалась черным пламенем. Скорее всего, она была еще слишком молода, и пламя 7 ранга было пока еще не бесконечным, и тварь берегла силы. Хорошо, умница. Еще с десяток миль они достигнут школы небесного облака. Облачный мечтатель наконец остановился и стал драться всерьез. Черное пламя и ци меча превратились в один сплошной вихрь. СССССС. Облачный мечтатель был слишком быстрым и, несмотря на неудобную для него позицию, тварь никак не могла достать его. Зверь опять крутанулся, открыл пасть и выстрелил большим пучком черного пламени в сторону облачного мечтателя. Пламя казалось живым, старательно отрезая тому пути к отступлению. 9 движений облачного дракона. Крутясь как белка в колесе, облачному мечтателю пришлось провести все 9 движений, прежде чем он смог высвободиться с огненного плена. Его халат загорелся, но мечтатель был достаточно быстр, чтобы обрубить тлеющие части. Огонь был столь ненасытен, что дотянись он до тела, и человек превратился бы в живой факел. Наконец громовой волк услышал звуки битвы. Он почувствовал, что там дерется его друг. Изменившись в лице, он поспешил на помощь. Вскоре он увидел противника. Еще толком не подлетел, он уже начал сжигать Чжэнь Юань и готовить доспехи небесного грома. Облачный мечтатель, я уже иду. Хорошо, остерегайся черного пламени. Ужасающий облачный пик. Ячень, сидящий на каменной лавке, наконец выдохнул. В этот раз выдох был еще сильнее, чем в прошлый раз, и смог пробить секретную комнату и почти достиг горной породы. 6 месяцев. Боюсь, я еще не скоро дойду до 13 уровня, но и этого достаточно. Больше мне можно не бояться воинов Срединного царства достижения астрала. Поднявшись, Ячень махнул рукой, чтобы открыть дверь. Его тело вспыхнуло, прежде чем исчезнуть. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 308. Глава 308. Сила Еченя. На 10 миль вокруг школы небесного облака начали трястись горы. Каждая из них светилась черным светом, который либо пробивал их насквозь, либо нивелировался ци меча, либо исчезал полностью. Два воина пикового уровня раннего царства достижения астрала сражались против зверя седьмого ранга. Представить, что там творилось, было несложно. Удар небесного грома. Капля грома вобрала в себя достаточное количество чжэньцы. Громовой волк вскрикнул и направил ее точно в небесную демоническую змею. Она вызвала молнию, толщиной с руку, которая тем не менее была острой как стрела. На чешуе змеи она оставила широкие трещины, в то время как молнии все продолжали сверкать. С помощью громового волка, облачный мечтатель позволил себе немного расслабиться. До этого момента у него в принципе не было никаких шансов пробиться сквозь защиту этого зверя. Змея достигла седьмого уровня не так давно, а значит, пока не успела войти в полную силу. Она была представителем особого вида, чья сила со временем только возрастала, чем не могли похвастаться другие звери. Хорошо, что они наткнулись на нее сейчас. Потом могло быть уже слишком поздно. Облачный мечтатель, так дальше не пойдет. Вдвоем нам никогда не удастся одержать над ней верх. Громовой волк вымученно рассмеялся. Змея была молода, и чешую они уже знатно подпортили. Но это никак не влияло на нее и даже боли не вызывало. Им нужно было конкретно пробить защитный слой этой твари, а им это все никак не удавалось. Как раз в этот момент облачный мечтатель провел еще одну атаку и увернулся от контратаки. У него перехватило дыхание, то он все же смог выдавить из себя. Согласен. Единственный вариант – бить в одну и ту же точку. Но как? Хорошо, прикрой меня. Сейчас попробуем. Атака небесного грома была самой сильной в арсенале громового волка, и именно ее он планировал использовать против змей. Он редко использовал эту атаку, так как она требовала длительного приготовления и количества чжэньюаня. В лучшем случае громовой волк мог провести за один бой только три таких атаки. Каждая из них высасывала из него около 30% чжэньюаня. В то же время, атака небесного грома была достаточно мощной и полностью оправдывала такие энергозатраты. Через пару мгновений, под прикрытием облачного мечтателя, громовой волк провел эту атаку, целясь в шею своему противнику. Хэррррррр. Шея змеи была уже покрыта тонкой паутиной трещины. После этой атаки лед наконец тронулся. Чешуя была пробита. Змея разразилась криком боли, ее тело начало беспорядочно изгибаться. Она была похожа на огромного червя, вылезшего после проливного дождя. Тем не менее, атака не смогла нанести ей серьезных повреждений. Рана была исключительно поверхностной и болезненной, но не смертельной. Ву-у-у-у. Обезумев от боли и злости, змея перестала соблюдать осторожность и начала беспорядочно палить огнем в сторону двоих воинов. Бой начал походить на волнение океана во время шторма. Назад. Облачные мечтатели и громовой волк стремительно отступили. Их неустанно преследовали языки пламени. Небо зеленого лотоса. Именно в этот момент из ниоткуда появилась темная фигура. Он успешно перекрыл путь огню. Небо знакомо замерло, превращаясь в тихое озеро. Нескончаемое число зеленых лотосов стали расцветать на нем, сияя острейшим ци. Вжух, вжух. Огонь не собирался сдавать свои позиции. Зеленые лотосы начали стремительно таять, а мирное озеро пошло легкой рябью и трещинами. Тем не менее, момент уже был упущен. Огонь уже не мог достать своих жертв. Теперь он превратился в самое обычное пламя. Ячень. По лице облачного мечтателя промелькнула радостная улыбка. Тот, в свою очередь, уже приземлялся подле них. «Господа, что здесь происходит?» Вкратце его ввели в курс дела. Ячень снова взглянул на зверя. «Небесная демоническая змея, значит, коварное отродье. Если от нее не избавиться, потом проблем не оберешься». Он уже слышал об этом звере. Убить такую тварь было очень сложно. Даже несмотря на весь его прогресс, до победы над такой змеей ему еще расти и расти. «Ячень, мы тебя не видели полгода. Каких успехов ты смог достичь?» От взора громового волка не смогло скрыться увеличение силы его друга. По его прикидкам, он уже играючи мог победить воина раннего царства достижения астрала. Но спросить стело. Ячень довольно усмехнулся. Чжэньцы внутри его тела визуализировалось яркими искрами, покрывшими его защитный слой чжэньцы. Он переливался всеми цветами радуги, и друзья поняли, что он им пытается показать. «Полушак чжэньюаня, ты уже можешь культивировать его?» Оба воина были поражены такому прогрессу. Ячень был совсем на них не похож. Они тренировали только культивацию. На все остальное просто не хватало времени, силы и способностей. Ячень же каким-то неведомым для них образом планомерно развивал все аспекты своей силы. Именно поэтому, даже маленький прогресс был для него большим подспорьем. Ячень ответил: Я только начал постигать азы. Чистота еще оставляет желать лучшего. Для тренировки искусства высшего ранга царства земли требовалась двойная очистка Чжэнь Юаня. Сейчас Ечень смог освоить только первую. В этом плане он все еще уступал Сыкуншину, но, если судить по общим показателям силы, его смело можно было назвать одним из лучших во всей Южной Рудре. Облачный мечтатель даже не пытался скрывать свою радость. «Прекрасно. Как только ты освоишь Чжэнь Юань, до царства достижения астрала будет рукой подать. В этом случае даже воинам позднего царства достижения астрала стоит напрячься. Раньше школа небесного облака не отличалась особой исключительностью и была малоизвестной. Теперь же она купалась в удаче, и ее статусу начнут завидовать многие, а значит, попытаются оспорить. Даже громового волка и его самого в этом случае будет недостаточно. Теперь же их позиции слегка укрепились. Теперь у них был Ечень, который переимет на себя часть груза ответственности за защиту школы. Господин облачный мечтатель, не волнуйтесь, скоро этот день настанет. Чем выше уровень царства боевого искусства, тем быстрее очищается Чжэнь Юань. За полгода Ечень освоил 12 царств заклинания зеленого лотоса, и он верил, что как только освоит первую стадию очистки, достигнет и 13-го, а тогда изучить вторую стадию очистки станет намного проще. Громовой волк говорил, что, тренируя боевое искусство высшего ранга царства земли, можно достичь царства достижения астрала за 4 года. Но он не верил, что есть люди, которые смогут освоить хотя бы 10 уровней этого искусства, находясь на царство скрытого Юаня. А Ечень не только смог изучить 12 царств, так еще и оказался в шаге от достижения царства достижения астрала. Потому о каких-то 4 годах не могло быть и речи. Ау-у-у-у-у. Змея наконец оправилась от первичного шока и выпустила еще один язык пламени, теперь уже в Еченя. Кья, усиленный концепцией грома и облаков, меч звездных шрамов быстро оказался в хозяйских руках и ответил ударом на удар. Вжух. Темное облако огня раскололось надвое и осело на близлежащих холмах. «Остерегайся черного пламени, ни в коем случае не позволяя ему достать тебя», — напомнил облачный мечтатель. Ечень кивнул. Эта змея, конечно, была далека от ее описания в древних легендах, но, может, причиной тому была ее молодость. Несомненным был тот факт, что данную битву можно сравнить с поединком с воином Срединного царства достижения астрала, и обычный воин того же царства по-хорошему должен был бы уже уносить отсюда ноги, ведь ко всему прочему это был зверь 7 уровня с хорошей родословной. Но Ечень не сомневался, что при должном старании он справится с таким противником. На соревновании скрытого дракона он показывал уровень владения таинственным великим искусством высокого ранга царства земли и мог конкурировать с воинами раннего царства достижения астрала. Теперь же он был намного сильнее. Правда, если ему попадется противник срединного царства, умеющий сжигать Чжэнь Юань, ему будет несладко. Потому шансы в этом поединке были практически равны. Как жаль, что он не успел дорасти до смены царства. Тогда бы все было намного проще. Ему были бы не страшны даже противники позднего царства достижения астрала. Но имеем то, что имеем. Вжух. Увидев, что темное пламя не причинило Еченю никакого вреда, змея прекратила попытки достать его с помощью огня. Вместо этого она активировала рог, разнося темную вибрацию по всей округе. Бум! Сгусток темного ци из рога превратился в демонического дракона из ци, который устремился в сторону Еченя. Разделение кровавого демона. Кроваво-красная полушаговая Чжэнь Юань выстрелила в небо. Уже от одного его вида у воина раннего царства достижения астрала затряслись бы поджилки. Его аура напоминала скорее срединное царство, а владея намерением меча, он казался еще более опасным противником. Он решил не использовать разрыв сердца, который в данный момент был бы мощнее, чем искусство меча зеленого лотоса, но только при условии, если он будет использовать малое расщепление тела кровавого демона. Потому в данный момент было бы лучше использовать вторую атаку неба зеленого лотоса, накопление зеленого лотоса. Вжух. Зеленый лотос размером с кулак отделился от его меча и направился в сторону демонического дракона из ци. Тот раскрыл пасть и зарычал, пытаясь проглотить лотос. Вжух. И демонического дракона просто разорвало. Лотос с легкостью прошел насквозь и врезалась в змею, которую впечатала в ближайшую гору. Расправившись с драконом, Ечень влил Чжэнь Юань зеленого лотоса, которая еще недавно была таинственной Чжэнь Юань в свой меч. Кья, воспользовавшись возникшим преимуществом, Ечень не дал опомниться своему противнику и провел еще одну атаку, не оставляя змее и шанса на ответный удар. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 309. Глава 309. Долгая битва. Накопление зеленого лотоса Еченя смогло ранить змею, так как эта атака равнялась обычной атаке Срединного царства достижения астрала. Как только он включил в нее таинственный Чжэнь Юань, его сила тут же возросла и достигла пикового уровня этого царства. Атакованная такой мощью змея нырнула под землю. Кровь хлынула потоком, покрывая багрянцем близлежащие горы. У меня осталось еще немного Чжэнь Юаня. В запасе, правда, есть еще одна капля, но на ее очистку уйдет дня три. Если я не расправлюсь с ней сейчас, то следующая наша встреча будет только через три дня. Не думаю, что она успеет за это время восстановиться. Раньше ему для этого же требовалось около полумесяца. Только после длительных тренировок он смог позволить себе такую скорость очистки. Тем не менее, вторую такую атаку он сможет совершить только через три дня. Бум! Земля дрогнула, и из-под нее показалась змея. У нее на морде виднелась рана от удара, из которой обильно сочилась кровь. Какая защита! Даже воины позднего царства достижения астрала не могут такой похвастаться. Та атака уже была для Еченя максимумом. Если змея не отступит, им придется объединить усилия, чтобы поймать ее силой. Давайте вместе. Большое количество внешних повреждений могут вызвать и внутренние. С поддержкой Еченя облачный мечтатель не думал, что это будет слишком сложно. Втроем они смогут взять ее под свой контроль. Да, сделаем это. Все это время громовой волк уже готовил атаку небесного грома. Через долгое время змея наконец решила отступить. Все ее тело к тому времени было покрыто ранами. Кровопотеря намного снизила ее силу. Скоро они повлияют и на защиту. Как только она начала отступать, троица стала преследовать ее, оттесняя к тихим холмам. Ву-у-у-у. На их границе облачные мечтатели и громовой волк прекратили сжигать Чжэнь Юань и тяжело дышали. Сжигание Чжэнь Юаня высасывало из воина достаточно много сил. Каждый раз после такого действия им было необходимо много времени на отдых и восстановление. Слишком длительный процесс сжигания требует после себя либо длительный отдых, либо пилюль восстановления. В противном случае это может вызвать серьезные побочные эффекты, которые могут сказаться на дальнейших тренировках. Ечень же казался по сравнению с ними просто живчиком. Похоже, трехвековой цветок кровавого солнца таки сделал свое дело. Сейчас ему даже не нужна была таблетка восстановления. Он ограничился внутренними ресурсами. Хотя стоит отметить, что к этому также приложили руку полугодичные тренировки. Все побочные эффекты малого расщепления тела кровавого демона полностью исчезли. Цветок все еще продолжал действовать. Все повреждения, что он получил, уже полностью восстановились. У меня есть еще три лепестка этого цветка, которому больше 1000 лет и 9 лепестков из трехвекового цветка. До этого я испробовал только половину оного, и его хватило на достаточно долго. Надо дать Сюй Цзин еще 2 или 3 таких. Хотя Сюй Цзин выглядела очень худой, ее кровь и ци были сильнее Еченя раза в 3. Пока она не сжигала ци и кровь, ее силы и раны должны восстанавливаться очень быстро. А столкнувшись с серьезным противником, она будет готова драться до самой смерти. Этого должно быть вполне достаточно для самозащиты, если она вдруг решит путешествовать. Наблюдая, как змея исчезает в недрах тихих холмов, облачный мечтатель повернулся и сказал Еченю и громовому волку: «Ну, по крайней мере ненадолго школа небесного облака будет в безопасности. Давайте вернемся и хорошо отдохнем. Битва с этой тварью может продолжиться в любую минуту. Нам обязательно нужно выгнать ее со страны ветров. Думаю, это единственный выход», — согласился громовой волк. Ечень также высказал свое мнение. «Через 3 дня в моем теле снова вырастет капля Чжэнь Юаня. Я вполне себе могу ходить к ней каждые 3 дня и выматывать, пока не убью». Этот вид змей был очень силен. Ее смогла ранить только атака в 3 раза сильнее, чем громовое небо, да и то не сильно. Казалось, нанести ей серьезную рану просто нереально. По сравнению с облачным мечтателем и громовым волком, Ячень был определенно сильнее. Без него они бы ни за что не справились. И не факт, что выжили. Восстановление Чжэнь Юаня за 3 дня, так быстро, облачный мечтатель был очень удивлен. Он читал пособие великого таинственного искусства. Но до сегодняшнего дня еще никто, кроме Ячэня, так и не смог достичь 11 уровня этого искусства. Но даже в этом случае, по его подсчетам, восстановление было слишком быстрым. Капля за 3 дня. Такая скорость определенно как-то связана с уровнем культивации и уровнем боевых искусств. Ячэнь кивнул и спросил, кто еще тренировал таинственного великое искусство. Да много кто. Один из центральных учителей, 4 внутренних учителя и 1 центральный ученик. Только учитель Ву смог достичь в этом 9 уровня. Все остальные просто застряли на 8. Ясно, сказал Ячэнь. В процессе обучения я заметил несколько нюансов, которые помогают в прогрессе. Если позволяет время, предложи им зайти ко мне в гости на гору. Я их немного подучу. Если у них получится достичь 11 уровня еще на стадии царства скрытого Юаня, их боевая мощь точно увеличится. Так будет лучше всего. Что бы ты ни тренировал, это у тебя получается с такой скоростью, что не мудрено предположить, что у тебя на этот счет есть какая-то своя методика. С твоей помощью они могли бы сэкономить кучу времени, сказал облачный мечтатель, поглаживая бороду, улыбался в усы. Таинственное великое искусство было не столь необходимо тем, кто уже достиг царства достижения астрала и умеет накапливать Чжэнь Юань. Но вот для царства скрытого Юаня это станет отличным подспорьем. Даже если они не смогут выдержать бой с сильным воином царства достижения астрала, то уж с поздним царством скрытого Юаня точно сможет справиться. Остальные волны зверей были не столь серьезны и опасны. Некоторые ученики были им даже рады, ведь это была отличная возможность для тренировок. Спрос на таких сорвиголов все рос. Некоторые даже начали платить деньги за количество убитых зверей. Вернувшись к границе селения, вся троица уже успела заметить, что там ситуация под контролем, и удовлетворенно потопали обратно. На следующий день. Ужасающий облачный пик. Господин Е, я тренирую таинственное великое искусство уже более 2 лет. Застрял я на 9 уровне. И мне уже кажется, что дальнейший прогресс для меня уже просто невозможен. Такими словами поздоровался с Ячэнем учитель Ву. Ячэнь ответил, тогда к делу. Покажи мне, что у тебя получается, а я посмотрю. Да, сэр. Учитель Ву сделал глубокий вдох, разгоняя Чжэнь Ци согласно своему 9 уровню. Просканировав его силу духа, Ячэнь понял, где кроется проблема, и он тут же сказал, главная задача таинственного великого искусства – накапливать. Твоя же расстановка Чжэнь Ци в данный момент слишком разрознена. Неудивительно, что ты сейчас не можешь идти дальше. Так ты и через 5 лет с мертвой точки не сдвинешься. Все остальное время они обсуждали тонкости. Учитель Ву быстро понял, о чем ему толкует Ячэнь, и стал расспрашивать подробности. Он словами не мог описать, насколько сильно был благодарен Ячэню и как восхищен им. После него пришло 4 внутренних учителя, которым Ячэнь также все подробно объяснил. После их ухода наконец-то пришел ученик, Цзин Цзюэ. Только с достижением царства скрытого Юаня ученик мог брать для изучения подобные техники. Когда Ячэнь еще только начинал расправлять крылья, Цзин Цзюэ уже был одним из многообещающих 4 центральных учеников. Он был достаточно силен и опытен. Неудивительно, что он уже успел достичь таких успехов. Через пару месяцев Цзин Цзюэ уже достиг 4 уровня и планировал увеличить скорость прогресса. Потому-то он и пришел к Ячэню. Переход с 4 на 5 уровень был достаточно сложным, но, с помощью Ячэня, Цзин Цзюэ смог сократить этот период. Учитывая его славу боевого гения, ему недолго осталось до прорыва. Проводив его, Ячэнь направился к горе Сюйцзин. На вершине горы Сюйцзин тренировала искусство ног. Ячэнь ненадолго понаблюдал за ней, думая про себя. Она и правда очень талантлива. Она совсем немного уступает мне, а упорство ей вообще не занимать. Даже Ячэнь с достаточно мощной силой духа не мог увидеть потоки ее боевого искусства. Ты здесь. Между ними была какая-то недосказанность, и Сюйцзин никак не могла понять ее природу, что вызывало у нее сильную неловкость. Это было на нее совсем не похоже. Их отношения уже переросли дружеские, но не были романтическими, так как никто из них не говорил другому о своих чувствах. Ячэнь считал, что все правильно. Пусть идет как идет. Ячэнь тихо хихикнул. Он достал 3 лепестка цветка кровавого солнца пересыпал их в колбу и сказал: «Это лепестки трехвекового цветка кровавого солнца. Его эффективность в 10 раз выше, чем от такого же векового лепестка. Срок годности у него достаточно большой. Это должно помочь тебе в тренировках. А как же ты?» Сюй Цзин прекрасно знала о побочных эффектах малого искусства расщепления тела кровавого демона и считала, что подобное лекарство Еченю нужнее. Тот ответил: «У меня есть еще, эти мне уже не понадобятся». Услышав его, Сюй Цзин перестала отпираться, но покраснела еще больше. Парочка проболтала весь вечер, пока не начало смеркаться. Тогда Ечень вернулся и сел думать, как ему достичь 13 уровня заклинания меча зеленого лотоса. Через 3 дня Ечень уже один поспешил в тихие холмы. Он искал ту самую змею. Та спряталась достаточно хорошо, под землей. Теперь понятно, почему ее никто не замечал раньше. К сожалению, ей на пути попался Ечень. Он шел четко по черному туману. Просканировав местность, он быстро определил местоположение змеи и поспешил в ее сторону. Без тени сомнений он активировал малое искусство расщепления кровавого демона и напал на еще не восстановившую силы змею. Напоследок он бросил в нее сильнейшую атаку, усиленную той самой каплей Чжэнь Юаня, и ретировался. Скорость, с какой он нападал на нее, не давала змее ни шанса на ответный удар. Великие предки наградили ее не только силой, но и коварством. Поняв, что самостоятельно она не может причинить вред своему обидчику, та стала привлекать к делу всех животных в округе. Ечень же приходил к ней каждые 3 дня, проводил лучшую атаку и тут же возвращался во свояси. Так прошло 2 месяца, и достижение 13 уровня уже было не за горами. Тогда его сила перейдет на новый уровень. Но Ечень недооценил уровень регенерации своего противника. Несмотря на все его усилия, змее каким-то образом удавалось сохранять контроль над ситуацией. Ечень подозревал какое-то постороннее вмешательство. Может, поэтому она смогла достичь 7 уровня. Если он как можно быстрее не найдет источник этой дополнительной силы, битва будет все длиться и длиться. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 310. Глава 310. Черный цветок с сердцебиением. Внутри секретной тренировочной комнаты сидел на каменной лавке Ечень. Полушак Чжэнь Юаня в его теле тихо вибрировал. После каждой волны он становился немного чище. В то же время уменьшилось и его количество. По сравнению с тем, сколько его было, когда он только достиг позднего царства скрытого Юаня, разница чувствовалась очень сильно. Но качество и стабильность увеличились. Через некоторое время вибрация наконец-то прекратилась. По телу Еченя прокатилась светлая дымка. Это был верный признак того, что первая стадия очистки завершена. Теперь это был уже полноценный полушаговый Чжэнь Юань. Первая стадия очистки завершена. До начала второй стадии еще есть время. Я все равно собирался для этого еще освоить 13 царства заклинания меча зеленого лотоса. Резко выдохнув, Ечень даже вздрогнул от внезапной вибрации. Она была слабее, чем у воинов царства достижения астрала, но и обычной для царства скрытого Юаня ее уже тоже нельзя было назвать. Поднявшись, Ечень покрутил запястьями. Его кулаки были покрыты полушаговым Чжэнь Юанем, который при прикосновении с воздухом издавал некий гудящий звук. Раньше, когда я был все еще слишком слаб, между пиковой атакой и обычной была очень большая разница. Теперь эта грань начинает потихоньку стираться. Когда завершится второй этап очистки, моя Чжэнь Ци полностью заместится Чжэнь Юанем, пиковых атак больше не будет. Сжигание Чжэнь Юаня будет для меня самой сильной атакой. Полушаг Чжэнь Юаня уже показал Еченю, что его ждет потом. Уже полушаг сильно увеличил силу его тела и Ци. Он прекрасно представлял, что будет, когда он достигнет царства достижения астрала. Теперь понятно, почему воины этого царства сжигают Чжэнь Юаня для сильных атак. Мощь увеличивается настолько, что телу тяжело с этим справиться. Даже малое искусство разделения кровавого демона в этом плане слабее. Призадумавшись над этим, Ечень осознал весь ужас и мощь тренировки боевых искусств тела. Она сосредотачивалась конкретно на Ци и силе, что было не так важно при упоре на Чжэнь Ци и Чжэнь Юане. У таких воинов все равно были и Чжэнь Ци, и Чжэнь Юань, хотя в меньшем количестве, чем у воинов с тем же уровнем культивации. Но, обладая сильным телом, они были выносливее и способны дольше сопротивляться побочным эффектам при сжигании чжэнь-юаня. А если добавить сюда силу ци, то преимуществ становится масса. Прошло уже 3 дня. Пора наведать нашу демоническую змею. В этот раз ей не поздоровится. Воин способен показать свой истинный потенциал только в напряженной битве. Облачный мечтатель и громовой волк на этот счет были неподходящими противниками. А вот змея с невероятной защитой годилась для тренировок как никто. Вжух! Ячень покинул свою гору и большими скачками направился в сторону тихих холмов. Они все еще были плотно покрыты черным туманом. Сквозь него было практически ничего не видно. Помогало только сканирование местности, что Ячень и сделал. Он быстро увидел, куда уходят потоки черной ци, и нашел змею на том же месте, где она была в прошлый раз. Странно. Ладно, раз или два, но прошло столько времени. Почему она не меняет место? Она ждет меня, или это место каким-то образом важно для нее? Ячень устремился к ней, даже не пытаясь скрыть свой запах. В самой глубокой части тихих холмов была глубокая пещера. Именно там было гнездо змеи. Кья. Достав меч звездный шрамов, Ячень атаковал. Хэррррррр. 30-метровая ци меча обрушилась на землю, оставляя на ней гигантскую дыру. Сильная вибрация даже немного повредила пещеру. Му-у-у-у. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Послышался рев двух совершенно разных зверей. Вскоре, земля с грохотом разверзлась. Показалось огромное, похожее на корову демоническое существо, а за 100 метров от нее была та самая змея, а с ней демоническая корова с призрачным лицом. Она каким-то образом переманила на свою сторону корова. К сожалению, ее уровень от силы можно сравнить с ранним царством достижения астрала и была ненамного сильнее облачного мечтателя и громового волка. Блокировать мои атаки ей не удастся. Ячень понятия не имел, как змея смогла подчинить себе другого ужасного зверя, но это нисколько не умолило его решимости. Му-у-у-у. Корова атаковала первой. Она взрыла копытом землю, и дикая ци направилась к Ячню. Расщепление тела кровавого демона. Кроваво-красная полушаговая чжэнь-юань знакомо разлилась по телу. Легким движением меча Ячень снес зверя, не давая тому шанса на ответный удар. Пуф! Но ци меча вдруг исчезла. Хвостом змея прикрыла корову и защитила от новой атаки. Тем не менее, она недооценила Ячня. Чешуя на хвосте треснула и кровь хлынула из раны. Сейчас, небо зеленого лотоса. Первая часть заклинания меча зеленого лотоса началась, и небо застыло. Поток ци зеленого лотоса распространилась на всю площадь боевых действий, окружая корову и змею. А в следующую секунду, ци меча зеленого лотоса обрушилась на них. Защита демонической коровы была не такой сильной, как у змей. Даже несмотря на то, что это была только первая часть атаки, зверь ее не выдержал. Глубокая рана появилась у него на теле, а зверь издал болезненный вой. Змея осознала свое положение и раскрыла рот, чтобы выпустить черное пламя. Ци зеленого лотоса тут же исчезла, превратившись в прах и развеявшись по ветру. Небо также перестало замирать. Накопление зеленого лотоса. Давай. На кончике меча образовался зеленый лотос размером с кулак. Ячень направил меч на корову, планируя расправиться со зверями один за одним. Корова еще никогда не сталкивалась с таким сильным воином. Она уже 10 раз пожалела о том, что согласилась помочь змее. Тем не менее, отступать было уже поздно, и она активировала рог, чтобы заблокировать атаку лотоса в надежде, что этого будет достаточно. Хэррррррр. Оба рога просто сломались, а из ее носа и рта начала капать кровь. Умри. Тихие холмы были не так далеко от школы небесного облака, а звери 7 уровня были слишком опасными. Ни в коем случае нельзя было оставлять их в живых, так как в любой момент они могли впасть в бешенство и начать убивать. Потому Ячень решил, что расправится с ними раз и навсегда. Он увернулся от атаки змей, а потом напал на корову. Ци меча был уже размером с колонну. Это был разрыв сердца. Пуф! Корова никак не могла блокировать такую мощную атаку. В ее боку появилась огромная дыра, что было никак не совместимо с жизнью. Как только змея поняла, что ее помощница умерла, то просто осатанела. За последние месяцы она только и делала, что пыталась залечить все возникающие раны. И все это из-за Ячня. А она к этому времени уже могла бы стать полноправным зверем 7 уровня и готовиться к 8-му. Ву-у-у-у-у. Черное пламя наконец высвободилось, превращаясь в огромное торнадо. Куда бы оно ни попало, земля иссушалась, а воздух изжигался подчистую. Небо зеленого лотоса никак не могло противостоять такому сильному пламени. Думаю, нужно побеждать грубой силой. Глубоко вздохнув, Ячень взмыл в небо. Чжэнь Юань зеленого лотоса поплыла по венам и влилась в меч звездных шрамов, аккумулируясь в луче кроваво-красного ци меча. Вскоре луч взорвался и обрушился всей своей мощью на морду змеи. Из раны хлынула кровь, но змея не издала ни звука. Вместо этого, она скрылась за пламенем и нанесла удар хвостом. Ячень был полностью сосредоточен на том, чтобы избежать пламени, потому не ожидал этой внезапной атаки. Его припечатало к земле мощью тяжелого хвоста. Он уже хотел вскочить, но тут почувствовал, что черная ци излучается из-под земли. Он понял, что причиной тумана была совсем не змея, а что-то под землей. Именно потому, что рог змеи излучал черная ци, Ячень решил, что она является причиной возникновения этого тумана и свела с ума остальных зверей. Теперь же он в корне изменил свое мнение. Что бы это ни было, именно оно стало причиной того, что змея так быстро достигла седьмого уровня, а звери начали выходить со своей территории. Полностью позабыв о змее, Ячень сосредоточился и проследил потоки этого неизвестного ци. Где бы ни был этот источник, он до него доберется. Увидев, что Ячень не поднимается, в глазах змеи блеснули страх вперемешку со злостью. Она осторожно поползла в укрытие. Вот, почти. Наконец Ячень нашел источник черного тумана. Это был цветок, огромный черный цветок. Каждый его лепесток был невероятно тяжелым и покрыт толстым слоем черной ци. Постепенно отделяясь от лепестков, она превращалась в ци и черный туман, утопая в земле. Так вот, что охраняла змея. Мне кажется, или у этого цветка чувствуется пульс. Прислушавшись, Ячень сильно удивился. Он определенно слышал сердцебиение, исходящее от цветка. Оно очень походило на человеческое, но было намного сильнее. Каждая вибрация сотрясала почву как барабанный бит. Это не похоже на обычные лекарственные травы. Нужно сначала его достать. Ячень с уверенностью мог сказать, что цветок уже готов к сбору, и после того, как он будет сорван, его свойства не исчезнут. Более того, если он оставит его здесь, змея продолжит восстанавливаться и развиваться. Бум! Змея же наконец поняла, что нашел Ячень, и взревела. Ее зрачки отражали пугающую жажду убийства. Кровь предка драконов вскипела в ее жилах. Наконец все, что она так долго держала в себе, выплеснулось наружу. Земля загорелась черным пламенем, а то, в свою очередь, начала приобретать форму дракона. Если он коснется Ячня хотя бы краем, его жизни будет угрожать серьезная опасность. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 311. Глава 311. Старые знакомые. Оставаясь на земле, Ячень не смог бы быстро среагировать. Увидев, что черное пламя атакует его как разъяренный демонический дракон, он повернулся и вскочил. Ячень смело встретил атаку, крепко держа в руках меч. Великолепный зеленый лотос. Эта атака делала упор на защите. Зеленый лотос размером с машину быстро сформировался на кончике его меча. Этого размера как раз было достаточно, чтобы скрыть за собой тело Ячня. Бум! Черное пламя могло уничтожить все. Тем не менее, толщину и защиту зеленого лотоса также не стоило недооценивать. Ни с того ни с сего, сила этих двоих достигла хрупкого баланса. Каким бы сильным ни было пламя, оно не могло пересилить защиту Ячня. Оно могло только медленно пожирать защитный слой. Увидев, что ее атака не способна навредить Ячню, змея окончательно обезумела. Черное пламя выстрелило из ее хвоста как огромная колонна. Воздух выгорел во всей пещере, а гравитация снизилась до максимума. Бум! Зеленый лотос полностью исчез, когда Ячня отбросила. Тем не менее, этого стоило ожидать. Уже в полете он совершил хватательный жест рукой. Черный цветок вырвался из земли вместе с корнями и был помещен в кольцо хранения. Как только черный цветок исчез, черный туман тут же начал рассеиваться. Это быстро поняла демоническая змея. Она раскрыла пасть и издала истерический визг. Нетрудно было догадаться, что она сильно разозлилась. Ячень не только забрал у нее самое дорогое, он заточил ее в этой пещере. Со временем она успокоилась. Как бы там ни было, черный цветок был ее линией жизни и стимулом для роста. А раз теперь цветка нет, о быстром развитии не могло теперь быть и речи. Потому небесная демоническая змея так разозлилась. Пламя безудержно выстреливало, наполняя всю пещеру, и достигло Ячня. Кья! Как только он взмахнул мечом, черное пламя ненадолго рассеялось, в то время как Ячень разогнал искусство расщепления тела до максимума. После одной вспышки он смог прошмыгнуть мимо и вернулся наружу. Змея последовала за ним, продолжая извергать огонь в попытках достать Еченя. Казалось, она потеряла страх, и ее уже ничто не могло остановить. «Интересно, сколько ты теперь протянешь без этого цветка?» Ячень уже сжег Чжэнь Юаня зеленого лотоса, потому о серьезной атаке не могло быть и речи. Тем не менее, пламя тоже не должно было быть бесконечным. Потому в этом плане они были квиты. Его ноги легко коснулись земли, а потом он устремился в небо и исчез. Человек и зверь играли в салочки. Один убегал, а второй его выслеживал. Где бы они ни прошли, на том месте оставалась только пустошь и голая земля. Когда они вышли за пределы тихих холмов, змея внезапно прекратила свое преследование и поплыла к близлежащим селениям. Она хотела возмездия и собиралась его получить любым способом. Ячень похолодел от страшной догадки. Он понял, что змея хочет отомстить ему за кражу цветка, напав на селение его соплеменников. «Она ставит меня перед выбором, унести цветок или помочь мирным жителям. Если я не отдам ей цветок, погибнет минимум два города. Но если отдам, у нее будет возможность дальше развиваться и погубить еще больше». История передает такие случаи достаточно красочно. Звери, подобные ей, просто так не уходят. Они, как демоны, обладая ужасной силой, стремятся порабощать все и вся. Без Еченя тысячи миль вокруг школы небесного облака станут безлюдным пустырем, так как облачный мечтатель и громовой освободитель могут разве что задержать такую зверюгу. Зверь 7 ранга. Бегите. В округе каждый день случались какие-то битвы, потому на территории постоянно ошивались какие-то ученики. Увидев огромную змею, ползущую к ним, они замерли от страха. Они прекрасно понимали, что это за зверь и насколько он могущественен. По правде говоря, даже воин царства достижения астрала будет для нее неравным оппонентом. Все ее тело было покрыто черным пламенем, что делало ее похожей на демона из ада. «Я планировал еще потренироваться за твой счет, но раз ты так настаиваешь, придется тебя убить». «Ну и что, что у него больше не осталось Чжэнь Юаня зеленого лотоса? Нужно просто правильно исхитриться и убить эту гадину». «Да, если бы с ее помощью он достиг царства достижения астрала, это было бы намного легче». Но змея как будто знала о его планах и не собиралась просто так дарить ему это преимущество. Увидев, что снаружи ее ждет куча учеников, зрачки змеи осветились багрянцем. Как давно она не ощущала вкуса крови. Убийство для змеи было чистым инстинктом. Особенно на 7 уровне, когда жажда крови выходит за все разумные пределы. Единственная причина, по которой она все еще не покинула тихие холмы, был тот самый цветок. С его помощью она хотела получить силу, с которой сможет убить всех людей. Бум! От скорости змеи земля начала подниматься, а потом она раскрыла пасть. Заклинание взрыва крови. Ну же! Ячень провел лучшую атаку кровавого демона еще на подлете. Он подоспел как раз вовремя, приземлившись прямо перед черным светом и развеяв его мечом. Змея уставилась на Еченя немигающими глазами. Она твердо решила, что как только вернет себе назад цветок, проглотит его, невзирая на все побочные эффекты. После всего произошедшего она хотела сравнять с землей и школу и местность, где был Ячень, и плевать она хотела на любые последствия. Хах, да ты смерти ищешь. Ячень взмыл в небо. 80% намерения меча разлилось по округе, наполняясь полушаговым Чжэнь Юанем и заклинанием взрыва крови. Он превратился в сплошной кровавый меч, жаждущий победы над змеей. Это он. 5 человек наконец узнали Еченя. Они были учениками школы Золотого Света. С ними Ячень повстречался, когда впервые вошел в Тихие Холмы, еще будучи внешним учеником. Это были Лютая и Ван Хэйчуан, а за ними Тао Цин в красном и близняшки Ян Вэнь и Яну. Сейчас Лютая и Ван Хэйчуан были центральными учениками на пиковом уровне Срединного Царства Сжатия Реальности. Внутри Школы Золотого Света они были достаточно хорошими воинами. К сожалению, для Школы Небесного Облака это был заурядный уровень, и боевыми гениями их было назвать нельзя. Разница в стандартном уровне для разных школ была обычным делом. Кроме того, сейчас Школа Небесного Облака переживала период расцвета и была уже на полпути к 7 рангу среди школ. Лютая был в шоке. Тогда его уровень культивации был даже ниже, чем у меня, а сейчас он на равных сражается с монстром 7 уровня. Может, он и есть тот самый известный гений? Имя Еченя было достаточно популярным в стране ветров, потому его не всегда ассоциировали с боевым гением. К Кроме того, встречались они с ним так давно, что подзабыли подробности и не сразу провели параллели, услышав новости. За 4 года он достиг невероятных успехов. За это время Ван Хэчуан сильно подуспокоился. Он уже не был тем беззаботным парнишкой и перегнал Лютао по силе, заняв место лидера пятерки. Глубоко вздохнув, он попытался справиться с нахлынувшими эмоциями. Тао Цин сказала: «Прошло 4 года, а он даже не попытался нас найти. Достаточно бесчувственно, как по мне». А младший из братьев вымученно рассмеялся: «Ну, если бы он был с нами на связи все это время, то не стал бы тем, кем он есть сейчас». Управ. Чтобы стать настоящим боевым гением, требуется много времени и сил. А мы не гении, но мы и не были столь старательны, как он. Кивнул Ян Вэнь. Тао Цин сказала: «Может, стоит подойти, или он просто проигнорирует нас». Услышав ее, остальные рассмеялись. Они знали, что просто старые знакомые Еченя, и борьба бок о бок была их гордостью, но не его. Они не посмеют беспокоить Еченя. Разбивание горы Зеленого Лотоса. Взрыв крови увеличил силу Еченя на 80%, и уже после первой атаки он ранил змею. Кроваво-красная Ци оставила на ее теле ужасную рану. Ау-ау-ау-ау. Змея снова спряталась под покров черного пламени и нанесла удар хвостом. Взрыв тени. Огромное количество теней распространилось во все стороны, а настоящий Ечень оказался прямо над змеей и провел атаку накопления зеленого лотоса. Хэр-р-р-р. На морде змеи появилась рана. Кровь стремительным потоком хлынула из образовавшегося отверстия. Отвали. Его тело снова вспыхнуло. Ечень оказался прямо перед пастью зверя и атаковал. Огнеподобный меч снова начал свой танец, оставляя на земле обугленные следы. Каждый из них был на 100 метров в ширину и 30 в глубину. Звук разлома был настолько громким, что человеческое ухо еле его выносило. Он сражается со зверем 7 уровня и даже не дает ему возможности ударить в ответ. Какая сила! А то, это же Ечень, наш великий учитель. Услышав такие разговоры, ученики школы Небесного Облака подбоченились. Они были горды, что являются частью школы, куда хочет попасть каждый. Черное пламя внутри змеи было не бесконечным. Без цветка ее силы быстро истощились. Более того, она только недавно достигла 7 уровня, и войти в силу ей постоянно не давал Ечень. Потому она так толком еще не смогла понять природу своего черного пламени. А без него змея превратилась в самого заурядного зверя 7 уровня. И этот уровень можно было ей присвоить только из-за серьезного защитного слоя. Атака же оставляла желать лучшего. Тварь попыталась убежать, но была зажата в тиски Еченем. В конце концов она повалилась на землю. Силы стремительно покидали ее, и в конце концов она жалко взревела перед тем, как испустить дух. Бу-у-у-у-ум. Дикая Ци подняла Еченя в воздух. Тот вымученно улыбнулся, когда смог наконец контролировать свое тело. Он был несказанно рад, что успел убить зверя до того, как тот вошел в полную силу. В этом случае даже воин позднего царства достижения астрала не смог бы с ним совладать. А так зверь был сравним только с силой воина срединного царства достижения астрала.